Харакава увидел четыре столпа, поддерживающие барьер, который окружал Ноа в натреснутом небе. Когда Роджер отступил и вернулась четверка братьев Джао, они увидели, как столбы белого света пронзают небо с четырех сторон света. Их накрыла световая занавесь и образовала тонкую коробку. По завершению пространство внутри отправится в ничто. Восточный столб Дианы располагался на высотном поле восточнее Осаки и рядом с вратами, через которые они вошли. Рядом с темным проходом, открытым на возвышенности, собралось несколько десятков человек в белой защитной форме. Одним из них был худой пожилой мужчина в белом боевом плаще. Значит, тогда он не носил эксцентричных очков. Старик не выказывал страха перед уничтожением или светом запечатывающего барьера, но на лице проступал пот. Из передатчиков в простом лагере рядом с ним раздался голос Сандерсона. «Барьерный столб достиг 80% стабильности до самой верхушки!» Отчеты о такой же высокой стабильности пришли от прочих трех сторон. Затем Харакава увидел, как с четырех поднебесных столпов поднимаются несколько сверкающих спиралей. «Это кольцо? Или письмо?» Начавшееся как кольцо скопилось друг поверх друга и растянулось как ручей. Но Харакава также увидел, как рядом со столпами поднимается взрывное пламя и свет. Сражение продолжалось. Все на возвышенности ахнули, и связист повернулся к пожилому мужчине в белом плаще. Его лицо наполнило тревога, и он не спешил говорить. «Итарусан все еще внутри! Он с лагерем Хиба!» «Тогда он не успеет». Вот и все, что сказал старик перед тем, как снова уставиться вдаль. Они наблюдали лишь вспышки множества искр. Тем не менее, из передатчика к ним донесся голос. Он звучал триумфально даже сквозь одышку. «Это Сандерсон. Как только барьер полностью установится, я подберу Альберта, Хибу и Итару, после чего вернусь назад». «Ха-ха!» Раздался глухой смех Альберта. «Прямо-таки адское такси. Только вот я не особо люблю высоту. Настоящий мужчина может уверенно скрестить руки, когда стоит высоко». Заявлению Хибу ответило согласие и звук стрельбы. В то же время разум Харакавы увидел искры, пестрящие вдали. Даже когда мир распадался, битва не прекращалась. Диана прислонилась к белой стене и говорила. «Тогда...» Она говорила четко и ясно о том, что тогда думала. «В ту ночь, когда настал конец, я прилетела на метле к вратам, созданным на востоке Осаки. Когда она приземлилась, ее стальная метла развалилась, словно сыграв свою роль. Затем ведьма присоединилась к остальным. В лагере установили защитные концепты, и она сражалась неподалеку. Оттого ее тело меньше пострадало от отрицательных концептов. Юи и остальные покинули защитный барьер, так что некоторые из них уже жаловались на проблемы со здоровьем. В лагере была дрожащая девочка, сжимавшая меч Хибы, поэтому ее отослали первой. За ними столб света сиял так ярко, что письмо внутри было не разглядеть. Это означало, Саяма отдал распоряжение из центра запечатывающего барьера. Когда свет столпов достигнет пика, такое же количество испустит сам барьер. Внутренняя и внешняя часть барьера разъедены, и содержимое отправится в пустоту. Пустота была территорией абсолютного ничто. Там нет ни времени, ни пространства, ничего бы то еще. Но кое-что тревожило Диану, когда печать достигла завершения. «Директору Ката Ашира, внутри барьера есть кто-то еще?» «Саяма-кун и Юма-кун, как и остальные три столпа». «Тогда чего вы ждете? Нужно собрать спасательную группу!» Ей ответил голос из передатчика. Хриплый голос Сандерсона. «Не впадай в истерику, Диана!» Диана не ответила. «Я как раз подбираю Хибу и остальных. Когда закончу, мы направимся к вам. Вам нужно поскорее бежать в Лоу-Гир. Будешь ждать слишком долго, и мы тебя поколотим». Затем Диана услышала из микрофона голос Альберта. «Эй, Джеймс, что будешь делать, когда вернешься? Как насчет того, чтобы собраться с семьями на рождественскую вечеринку? Наши дети впервые увидят друг друга, так? И Альберта, что, Я всегда хотел перед тобой извиниться. Мне не стоило упрекать тебя в том, что ты не проводишь время с семьей. Он перевел дух. Но мое трусливое сердце хотело, чтобы ты был со своей семьей, лишь потому, что я сам хотел быть со своей. Мы никогда особо не ладили, но в глубине души хотели того же. Как раз тогда Диана кое-что увидела. Внутри сияющего барьера навстречу ветру двигались фигуры. По земле приближались три человека. Саяма Асаги, Юма и незнакомая девочка. Философский камень, который Асаги и Юма взяли для защиты от отрицательных концептов, висел на шее бегущей девочки. «Это дочка Юкио?» Асаги отставал сзади, пропустив жену и девочку вперед. Свет за его спиной слишком сильно заслонял вид, чтобы понять причину. Выглядело так, словно он что-то держит обеими руками, но отказывается отпускать. Едва лишь Диана решила, что это нечто полученное от Юкио, по возвышенности пронеслась ударная волна. Диана удивленно развернулась к грохоту и увидела, что прибывает по воздуху. Синий механический дракон. Его броня почти полностью помялась или сорвалась, а кабина потеряла ветровое стекло. Крыло больше не могло поддержать подъем, и он летел только за счет рывка и концепта парения. Все подбежали, ожидая высадки Сандерсона, Хибы и остальных. Однако Диана и остальные увидели кое-что другое. Большую часть кабины раздавило, и оставалось место всего на одного раненого, вернувшегося на автопилоте. Итару. Правая нога Итару была сломана, но слезы катились по его лицу вовсе не от боли. Он опустил руки, закрывающие лицо, и широко открыл рот. Тому времени, как он до нас добрался, его дракон был на пределе. И мог перенести не больше одного человека. Диана вспомнила, как Итару спрашивал, почему. Почему он отдал приказ, означающий его смерть? Три пары глаз взирали на крушение мира. Пока город и земля распадались вокруг них на куски, трое мужчин сидели, прислонившись спиной к треснувшей бетонной стене. Их всех ранило на своих постах, и они истекали кровью. Один из трех, Альберто, что-то заметил в небе. Он поддержал себя сломанным пистолетом, поднимая взгляд. Свет запечатывающего барьера достиг своего пика. «Эй, Хиба!» «Сандерсон, ну а сейчас унесет прочь!» Справа от него сидел мужчина со сломанным мечом на коленях, а слева другой, неподвижно смотрящий вверх. Оба сказали «Ага», словно вздыхая или засыпая, и горько рассмеялись в унисон. Они смеялись, словно выдавливая из легких весь воздух, после чего Сандерсон заговорил «Нужно возвращаться!» Я сказал дочери, что пробегусь с ней утром. Хиба бессмысленно кивнул. Интересно, как справится мой сын? Позаботится ли он о ней? Никто не спрашивал, кого он подразумевал под ней. Но трое мужчин неожиданно услышали звук. Это была песня. Это гимн Silent Night. Они не знали, кто его пел, но все равно слушали. Какая жалость. Но исчезнет раньше, чем песня завершится. А ведь его создали для людей. Там вроде есть управляющая автоматическая кукла, но мне жаль бедолагу. Ее создали как ковчег, но она никого не смогла спасти. Тогда нам нужно возвращаться, пока не поздно. Я купил книжный шкаф. Не для себя, для сына. Тогда шевелись. Промолвил Сандерсон. Альберто кивнул. «Ты тоже шевелись!» Он повернулся к Сандерсону, но мужчина не двигался. Хиба тоже не двигался. «Да», — выдохнул Альберто. «Давайте вернемся к людям, которые нас ждут». Свет перед его глазами стал ярче белого. Альберто так и не закрыл глаз, но больше не мог видеть. За горной грядой заходило солнце. Его последний луч создал скопление теней. Их отбрасывали могильные камни на горном склоне. Яркий встречный свет не давал прочесть имена, но кто-то стоял неподвижно и безмолвно перед ними. Разговоры перед могилами, работа живых. «Вот что случилось 10 лет назад, Эсэф». «Почему вы мне это рассказали, Итару сама?» Итару поправил черный воротник под вечерним солнцем и повернулся в очках кукле, стоящей за его спиной. «Потому что у тебя нет эмоций, Сэф. Я знаю, что не услышу от тебя никаких глупостей». «Тесс, тогда это продукт моей способности. Большое вам спасибо. Я пришла к заключению, что немецкий УКАД создал именно то, чего вы желали. И признание того, что не говорю вам никаких глупостей, означает, что я могу поблагодарить вас пятикратно». «Я смотрю, у тебя пятикратная способность неверно истолковывать мои слова». «Тесс, я недавно начала волноваться, что, возможно, неисправно, но это должно быть из-за возросшей способности неверно истолковывать ваши слова. Моя функция облегчения работает в 5 раз от нормы». «Мое раздражение тоже ускоряется в 5 раз от нормы. И что мне с этим делать?» «Тесс», Эсэф указала на заходящее солнце. «Можете поплакать в том направлении. Похоже, Ашира сама прыгает в разные стороны после того, как поплачет». Итару ее проигнорировал и медленно повернулся вперед. От встречного света трудно было разобрать имя Саямы на могильном камне. Перед ним разложили свежие цветы и их окропили водой. Эсэф встала рядом с ним. «Итару сама, у меня вопрос насчет роли Саяма Асаги и некоторых других в том, что вы мне рассказали». Итару нагнулся, согнул левое колено, а затем медленно и правое. «Честно говоря, я и сам не знаю. Хотя некоторые догадки у меня есть. Ко времени моего прибытия в зону спасения я потерял сознание от потери крови и пришел в себя уже в больнице». Он вздохнул, провел рукой по седым волосам и поправил положение цветов. На могильных камнях под ними высекли имена Саяма Каору, Асаги и Юмы. Саяма Асаги нес металлический футляр, содержащий левый Георгиус, и передал его Саяме Юмы. И, похоже, он не успел вовремя покинуть барьер. «В таком случае он не похоронен под этим камнем, не так ли?» — отозвалась Эсэф. «Но откуда он взял Георгиус?» «Насчет этого есть теория. Топ Гир, должно быть, узнал, что у профессора Киногасы в Лоугире есть Георгиус, поэтому создал свой собственный вно». Он повернулся к Эсэф, которая смотрела на могилу, и медленно вытащила из-под юбки букет цветов. Затем она неторопливо заговорила. «А вот букет, который я заготовила. Вы всегда кладете цветы, чтобы имена было видно, но я пришла к заключению, что люди, спящие здесь, не захотят такой помощи. Я подумала, что скрою для них имена». «Вот как ты это себе представляешь?» «Нет, автоматические куклы не могут представлять. Помимо всего прочего, если вы уберете то, что заслоняет обзор спящих здесь, они сами собой проснутся. Логически, причина, по которой вы мне сегодня рассказали о прошлом и почему раз за разом прокручиваете его в голове, заключается в том, что прошлое продолжает пробуждаться». Эсэф произнесла, держа цветы. «Я пришла к заключению, остались еще загадки. Каким образом отец Саяма Самаза получил футляр Георгиуса? Что произошло внутри Ноа? А еще?» Она спрятала цветы за спиной. «Какими людьми были родители Саяма Самы и Синзи Самы?»